Глава сороковая. Изящные салоны маркизы Палансони были ярко освещены и наполнены благоуханием цветов и тонких эссенций. Этот день не был назначен для приема, но молодая женщина принимала всякий вечер, если не ехала в театр. Вокруг прекрасной итальянки быстро образовался кружок избранных молодых людей. Графа Риверо завалили просьбами познакомить с его прелестной землячкой, и тот ввел в салоны маркизы самых лучших и изящных молодых людей. Но салон маркизы не был похож на салоны дам полусвета, где так охотно собирается молодежь. Здесь царствовал самый изысканный тон, и хотя маркиза умела предоставлять каждому гостю полнейшую свободу, и давала случай блеснуть лучшими качествами, однако всякое слово, приступавшее за строгие пределы утонченной нравственности, немедленно подвергалось осуждению хозяйкой, которая выражалась или взглядом, или остроумным выговором. Между тем, как настоящий хороший тон более и более исчезал из большинства парижских салонов, и удержался только в некоторых кружках Сен-Жерменского предместья, салон маркизы Палансони напоминал лучшее общество минувших дней, и молодые люди, необузданные в других салонах и мало привыкшие сдерживаться, подчинялись скипетру, который так самоуверенно и непоколебимо держала прелестная иностранка. Хотя молодые люди привыкли к тону «кафе англе», однако невольно поддавались обаянию царствовавшего здесь высшего тона, и ум их, обленившийся в жалких разговорах о лошадях, собаках и дамах полусвета, пробуждался к свежей деятельности, чтобы заслужить одобрение этой женщины, которая отвечала на пошлость сострадательной улыбкой, а на двусмысленность грозным и таким холодно-презрительным взглядом, что самые отчаянные наглецы теряли все свое бесстыдство. Таким образом, прелестная маркиза доказывала, что виной дурного тона в обществе, неправильного отношения, в каком находилось хорошее общество к полусвету, и всех происходящих от того скверных последствий, виной сами женщины, не умеющие привлечь и приковать мужчин, не думающие о том, чтобы превзойти полусветских дам умом, прелестью, добродетелью и достоинством, а напротив того, заботящиеся только о том, чтобы усвоить дурной тон, жалкие манеры, странные наряды и еще более странные обычаи полусвета. Время было послеобеденное. Еще не настал час, собственно, приема. Два салона, убранные со всевозможным вкусом и изяществом, примыкали к маленькому будуару хозяйки дома. У дверей в переднюю стояли лакеи, да у дверей в салоны камердинеры, готовые отворить их приезжающим гостям. Все дышало великосветским изяществом и какой-то непередаваемой атмосферой, что встречается только в знатных домах лучшего сорта. Будуар, в котором сидела маркиза на козетке, освещался наполовину потухающим днем, наполовину лампой с зеленым колпаком. Красивая головка маркизы, убранная, вопреки моде, простыми блестящими косами, покоилась на нежной синими жилками руке, выглядывавшей из широкого кружевного рукава. Платье из легкой летней материи с мелкими фиалками, облекала ее стройный стан и колыхалась от дыхания ее груди. С глубоким, наполовину любопытным, наполовину дружеским выражением она смотрела на взволнованное лицо фон Венденштейна, который сидел напротив и вел оживленную беседу. Он рассказал ей историю своего бегства из тюрьмы, и рассказ его, которому волнение придавало особенную прелесть, казалось, сильно интересовал Антонию. Фон Венденштейн замолчал и с восхищением смотрел на молодую женщину, которая, по-видимому, слушала его с глубочайшим вниманием. «Благодарю вас», — сказала маркиза, помолчав несколько секунд и произнося слова с невольным вздохом. «Благодарю вас за рассказ и искренне радуюсь, что встретила вас сегодня в Булонском лесу и принудила разделить со мной одинокий мой обед. Вы были так любезны и так живо описали свое замечательное бегство, что я испытываю впечатление романа не выдуманного, а истинного. И впечатление это тем сильнее, что я вижу перед собой героя рассказа». Она долго и пристально посмотрела на него, как будто хотела припомнить весь его рассказ. Молодой человек покраснел. Взор его отуманился на минуту. Он дрожащим голосом сказал: «Бесконечно счастлив, маркиза, что мог развлечь вас своим рассказом, и еще более счастлив тем, что вы приняли участие в моей личной судьбе». «Иначе и не может быть», — сказала она медленно, не сводя глаз с молодого человека. «Ваша личная судьба есть не что иное, как выражение современных событий, отражающихся на каждом человеке. Судьба ваша тем более вызывает мою симпатию, что я вполне разделяю те принципы, за которые вы страдаете и терпите изгнание». «Изгнание перестает быть страданием, когда доставляет чудесные минуты, подобные настоящей», сказал молодой человек тоном простой любезности, при этом, однако ж, взгляд его имел особенное выражение. Маркиза, казалось, не заметила ни взгляда, ни слов, хотя не сводила глаз с лица фон Венденштейна. «Видите ли, мой друг», — сказала она медленно, кладя свою руку на его ладонь, — «видите ли, что испытываете вы в своем отечестве, то самое испытываем мы на своей родине. Престолы падают, государи идут в изгнание, и даже самое святое в мире, церковь и ее глава, не ограждены от влияния всесокрушающих и уравнивающих принципов нашего времени. У нас, — продолжала она с большей пылкостью и воодушевлением в чертах лица, — у нас в Италии прекратилось, однако, сопротивление злым началам адской силы. Естественные представители права или заключили постыдные договоры с узурпационным правительством, или в апатическом бездействии забыли свои обязанности и уклоняются от борьбы, в которую должны бы вступить по своему положению. Все это наполняет меня глубокой скорбью, и виденное мной заставило искать забвение отечественных бедствий в вихре парижской жизни. Но мы, бедные женщины, не можем ничего сделать одни, — сказала она со вздохом. — Мы можем только плакать и жалеть, а это делает нас смешными в глазах наших противников. Поэтому мы должны опереться на мужчин, и тогда можем сделать много, очень много. Я чувствую в себе силы начать борьбу со всем светом, если мной станет руководить мужчина с твердой волей, если в его взгляде я найду одобрение и награду за все свои старания на пользу великого и святого дела. «Простите», — сказала она через минуту печальным тоном, — «простите мне этот порыв. Меня увлек ваш рассказ. Я вижу, что может сделать решительность и мужество против насилия и несправедливости, и глубокая скорбь наполнила мое сердце при мысли, что в моем отечестве нет ни этой решительности, ни этого мужества». Ее ладонь все еще лежала на его ладони и, казалось, пожимала последнюю. Молодой человек задрожал, точно темное облако подернуло его глаза. Он поднес к губам красивую ручку и запечатлял на ней долгий поцелуй, пламенный язык которого сказал больше, чем могли выразить слова. Наконец маркиза медленно отняла руку, подняла голову и устремила глаза на то место, до которого коснулись губы фон Венденштейна, оставив красноватое пятно на нежной белой коже. «Однако», — сказала она потом таким тоном, как будто отрываясь с большим трудом от своих мыслей, «разве не за одни и те же принципы, не за одно ли и то же святое право идет борьба здесь и там, и если стараешься так или иначе доставить победу этому праву, то разве не значит это служить своему Отечеству? У вас есть люди, которые не умеют уступать, отказываться. У вас есть надежда на победу. Здесь может трудиться женщина, которая сгорает желанием вступить в борьбу за вечную истину и потратить на это все свои силы». Взгляд молодого человека становился пламеннее и не отрывался от взволнованного лица красивой женщины, из глаз которой лились потоки огня. Он опять взял ее руку, поцеловал горячо и медленно опустился на колени. «Если вы нам поможете и воодушевите нас», — сказал он подавленным голосом, тяжело дыша, — «тогда победа наша». «Самое дело должно воодушевлять вас», — возразила она почти шепотом. «Но все, что зависит от меня и может поддержать это воодушевление, я сделаю. Я буду думать и работать с вами, бороться с миром. Я стану ободрять вас, когда разразится несчастье. Буду утешать вас, когда у вас не хватит сил преодолеть скорбь. Я буду делить ваши радости, когда вы исполнитесь надежды на окончательную победу. Я стану смотреть и слушать для вас, что только можно увидеть и услышать в этом лабиринте политики, а женщина может видеть и слышать больше вас. Я, наконец, буду вашим другом, вашей союзницей», — прибавила она с бесконечно нежной улыбкой. «Вы примете меня в свои друзья, в союзники?» И, как бы потерявшись в мыслях, она нежно отняла руку, которую молодой человек все еще прижимал к своим губам, и провела ею по лицу. Темный огонь загорелся в глазах молодого человека. Он встал с коленей и наклонился к прелестной женщине так близко, что горячее движение ее уст касалось его лица. Отворилась дверь второго салона. Маркиза сделала отрицательный жест. В ее взгляде мелькнуло что-то вроде сожаления. Фон Венденштейн отскочил и поспешно сел в стоявшее напротив кресло. «Итак, мы союзники», — прошептала молодая женщина с восхитительной улыбкой. «Завтра поговорим подробнее». «Господин граф Риверо», — доложил камердинер. Через минуту в дверях будуара появилась стройная фигура графа. При виде молодой женщины и фон Венденштейна, еще не совсем оправившегося от волнения, темная тень легла на лицо графа, который проницательно посмотрел на маркизу. Последняя была совершенно спокойна. Она приветствовала графа веселым тоном и, приподнявшись на козетке, протянула ему руку. «Я пробовала утешить вашего изгнанника», — сказала она с улыбкой. «Он обедал со мной и сейчас только рассказал историю своего бегства из прусской тюрьмы. Рассказ этот еще сильнее взволновал бы меня», — продолжала она шутливо. Но, взглянув на молодого человека с живейшим участием, «если бы присутствие героя не ручалось уже с самого начала за счастливый исход». «Время производит удивительные перемены», — сказал граф спокойно. «Благо тому, кто, подобно нашему молодому другу, может рассказывать в дружеском будуаре пережитые им приключения». Камердинер доложил о герцоге Гамильтоне. Вскоре за англичанином приехало еще несколько молодых людей. Маркиза перешла из будуара в салон. Разговор завязался. Занимались музыкой, болтали и всюду прелестная маркиза оживляла своим присутствием, то завязывая короткий разговор, то составляя центр небольшого кружка и владычествуя словами над умом, как владычествовала взорами и улыбками над сердцем. Она отошла от группы гостей, сказав им милую шутку, когда к ней приблизился граф Риверо. «Завтра я уезжаю из Парижа», — сказал он, понизив голос и сохраняя в то же время любезное выражение на лице. «И думаю пробыть в Риме некоторое время. Может быть, дольше, чем предполагаю. Я надеялся застать вас одну». Маркиза посмотрела на него с некоторым удивлением. «Не хотите ли переждать, пока все разъедутся?» — спросила она. «У меня мало времени», — возразил он. «Притом нет ничего важного сообщить вам». «Рости останется здесь и передаст вам подробную инструкцию. Надеюсь, вы станете зорко и точно наблюдать за всем происходящим и сообщать мне свои наблюдения. Чем подробнее и точнее будут они, тем выше будет оказываемая вами услуга. Вам дадут особое поручение. Главное же, берегитесь», — продолжал он, бросив на нее мрачный и грозный взгляд, — «берегитесь идти собственной дорогой и быть самостоятельной. При первом ложном или двусмысленном шаге я уничтожу вас, даже если сам буду находиться на краю света». Маркиза опустила глаза. «Вы по-прежнему можете полагаться на меня», — сказала она покорным тоном, слегка опуская голову. «Я хочу», — продолжал граф, — «чтобы о моем отъезде стало известно не ранее, как через несколько дней. Вы скажете тогда, что внезапное семейное событие потребовало моего присутствия для окончания весьма важного дела». Она утвердительно кивнула головой. «Но еще многого не достает мне, чтобы собирать точные сведения», — сказала она потом. «У меня бывают только мужчины, принадлежащие, правда, к лучшему обществу, но нет знакомых дам. Мужчины ездят для того, только чтобы любезничать». «Будьте покойны», — сказал граф. «Я уже позаботился об этом. Вас представят императрице и пригласят в Тюильри. Там заведете вы женский круг знакомства. Аббат Рости сообщит вам подробности. Нунций устроит случай представиться. Императрица примет вас ласково». Гордая радость блеснула в глазах маркизы. «Еще раз повторяю. Берегитесь от ложных шагов и самостоятельных действий. И теперь ни слова больше», — сказал граф тихо. «О!» — продолжал он громко и весело. «Вот так редкость! Уже давно я не видел вас. Где вы пропадаете? Наш молодой друг, кажется, возымел сильную склонность к уединению». И он протянул руку фон Грабенову, который только что приехал и подходил к хозяйке дома. Молодой человек был бледен и печален. Вся веселая, кипучая жизнь, когда-то видневшаяся в его глазах, пропала бесследно. Ясные светлые глаза оттенялись синими кругами и смотрели неприветливо, точно отыскивая и спрашивая что-то. Фон Грабенов обменялся с маркизой обычными формулами вежливости, но легко было заметить, что его душа не принимала никакого участия в этом разговоре. Замечания маркизы оставались без ответа. Маркиза посмотрела на него с некоторым удивлением и потом обратилась с шутливым замечанием к стоявшему вблизи герцогу Гамильтону. Граф Риверо с глубоким участием смотрел на молодого пруссака. Он взял его за руку и медленно провел в уголок салона, куда не достигал говор общества и где можно было вести дружескую беседу. «Что с вами, мой друг?» — спросил граф тем задушевным тоном, какой он иногда употреблял в разговоре. «Вас так редко видно, и ваше лицо выражает истинное и глубокое душевное страдание. Простите, что я навязываюсь вам со своим участием, но вы знаете, что я питаю к вам симпатию, несмотря на разницу в летах. И если мой совет, мое содействие...» Фон Грабенов поклонился, но лицо его не утратило прискорбного выражения. «Благодарю вас», — прервал он графа, — «за ваше дружеское расположение. Со мной ровно ничего не случилось. Правда, мне не здоровится с некоторого времени. Кажется, я простудился немного». Он попробовал улыбнуться. Невольная дрожь охватила его тело, как в лихорадке. Граф тихо положил руку на плечо молодому человеку. «У вас серьезное горе», — сказал он. «Старику может быть простительно быть несколько навязчивым. Вы верите мне?» Фон Грабенов бросил на графа долгий взгляд и глубоко вздохнул. «Кажется, у меня расстроены нервы», — сказал он. «Я... некоторое время тому назад я вас встретил на выставке», — продолжал граф Риверо. «Вы были не один». «Дама! О, да-да! Помню!» — вскричал молодой человек с горькой улыбкой. «Золотое, прекрасное было тогда время. Оно прошло», — прошептал он. «Прошло безвозвратно». «Об этом именно вы и горюете», — сказал граф, пристально смотря в лицо молодому человеку, отражавшее его внутреннее волнение. «Я так и думал. В ваши лета каждая радость и каждая скорбь происходит от любви. Это чудное время иллюзии. Впоследствии бывает иначе. Другие мысли, другие стремления наполняют жизнь. Меньше страдаешь тогда, но и меньше бываешь счастлив». Взгляд графа увлажнился, с губ сорвался вздох. «Другие мысли? Другие стремления?» — сказал фон Грабенов с бледной улыбкой. «Когда они наступят?» «Наступят, мой молодой друг», — сказал граф, — «наступят и для вас, как и для всякого. Цветы жизни скоротечны, так же точно не вечные страдания. За отцветшими цветами наступают плоды, созревшие в скорбях и пожинаемые вечностью». Молодой человек опять задрожал, как от лихорадки. «Что с вами случилось?» — сказал граф глубоким голосом, который звучал почти приказанием. «Доверьтесь мне. Вам изменила ваша милая?» «Изменила!» — скричал молодой человек, вскочив и окидывая графа пламенным взглядом. «Изменила! Невозможно! Невозможно! И однако я был бы спокойнее, быть может, нашел бы иные стремления, если бы она действительно изменила. Тогда бы, по крайней мере, я не томился неизвестностью и страдания моего сердца, как бы ни были они жестоки, имели бы конец, за ними наступило бы спокойствие. Но...» «Может ли быть что-нибудь хуже лживости и измены сердца дорогого нам?» — спросил граф. Фон Грабенов долго смотрел на него. «Да», — сказал он потом таким отчаянным голосом, что граф невольно вздрогнул. «Да, может быть хуже. Граф, вы не похожи на других. Вы, кажется, понимаете страдания человеческого сердца, сердце, биение которого не умерло в гнилой пресыщенности этого света. Вы знаете людей и обладаете владычеством над ними. Вы поймете меня и, быть может, поможете? Вам расскажу я свои страдания», — продолжал он в сильном волнении, едва выговаривая слова. «Я долго страдал в одиночестве, глубоко в груди затаил свое горе. Все слезы пали мне на сердце. О, тяжело! Невыносимо тяжело, когда приходится скрывать слезы, которые предназначены Богом для облегчения страждущей души. Когда эти горькие слезы падают на сердце, они жгут, вместо того, чтобы приносить облегчение. Я расскажу вам свои страдания. Утешьте меня. Помогите, если вы в силах помочь». «Говорите», — сказал граф в волнении, и будьте уверены, что никому лучше не можете верить своего горя, как мне». «Вы меня видели с молодой девушкой», — заговорил поспешно фон Грабенов, как будто хотел облегчить грудь от гнетущей скорби, которую долго скрывал от посторонних лиц. «Когда упала ее вуаль, вы могли заметить ее красоту. Но эта красота, наружная, ничего не значила в сравнении с красотой ее души. Она была моей возлюбленной, дала мне все, что может дать любовь, но, клянусь вам головой матери, всем святым для меня, она была чиста, чиста и невинна, как создание, вышедшее из рук всеблагого божества. Я питал такие сладкие, такие прекрасные надежды. Я хотел бороться из-за нее с предрассудками света. Хотел посвятить ей всю свою жизнь. Это удалось бы мне. Я преодолел бы все препятствия, увез бы ее в свое отечество и дал бы ей достойное место в моем семействе. Он замолчал, точно подавленный бременем воспоминаний. «Дальше?» — спросил граф. «Она исчезла. Внезапно исчезла. Не оставила никаких следов», — сказал молодой человек беззвучно. «Все мои старания отыскать ее оказались тщетны. Я изъездил Париж во всех направлениях напрасно. После каждого дня, проведенного в бесполезных поисках, наступала ночь с мрачным отчаянием. Я проводил целые дни в своей комнате, в каком-то летаргическом оцепенении, борясь с одолевавшей меня скорбью. Потом меня опять охватывала смертельная тоска. Я бродил по улицам, ездил по Булонскому лесу, пока хватало сил у лошадей, посещал все салоны, хотя она никогда не выезжала в свет. Я надеялся встретить ее, открыть какой-нибудь след, но все, все было напрасно. Она исчезла навсегда, безвозвратно».